Самому же бывает и боязно с ним расстаться, мне это лично известно. Он быстро дотронулся до руки Будулая, лежавшей на столе. — Ну, а как бы все-таки ты на моем месте поступил? Будулай убрал свою руку под стол. — Ты это лучше меня должен знать. По лицу Шелухина пробежала тень. Я у тебя, как у друга, спрашиваю. Но ты прав, прав, Будулай, кроме меня самого, этот узелок никто не сможет разрубить. И знаешь, я бывало совсем уж начну собираться, потихонечку начинаю со своего чемодана смахивать пыль, но в самый последний момент сам же даю отбой. Как вспомню, что она мне всю свою молодость отдала, и становится мне ее жаль. Ведь ежели разобраться, Будулай, из-за меня же она и сделалась такой. Я же сам затянул ее в этот круг. А теперь уж она не отпускает меня из него. Склонив голову на бок, он внимательно прислушался. — Нет, оказывается, я ошибся. С разливом и подсчетом будущих барышей у нее покончено. Но теперь она, высунув язычок, выводит на этикетку «Гамбургский черный», «Донской мускат», «Рислинг». Убаюканная голосом хозяина храпела в своем углу овчарка. К тому же Будулай поклепом было бы с моей стороны сказать, что все эти годы она была мне плохая жена. Несмотря на то, что я вдвое ее старше, а для молодой женщины не очень-то веселое занятие растирать и охаживать своего мужа, когда он начинает разъезжаться по всем швам. Да другая бы от одного моего храпа сбежала на другой день. И что самое непонятное, браток, ведь она, судя по всему, любит меня. С изумлением, поднимая от бокала свои светлые на выкате глаза, он уставился на Будулая. Вот и попробуй после всего этого от нее сбежать, ежели ты не последняя сволочь. Ежели к тому же и в глубине души сознаешь, что некого тебе в своих бедах винить, кроме самого себя. Никто ж не виноват, ежели тебе самому захотелось своего вина. И, усмехнувшись под усами своей кривой улыбкой, Шелухин спросил, «Ну, а как же все-таки, по-твоему, хорошее оно? Вино мое. Или нет? Не очень-то я в этом разбираюсь, — сказал Будулай. А я и не спрашиваю, разбираешься ты или нет, ты не увиливай, цыган. Вот лично тебе оно понравилось или нет? Понравилось. Шелухин обиженно засопел. — Да это ж не из каких-нибудь разносортицы смесь, а чистой пробы красностоп. Этой лозы скоро будет на Дону днем с огнем не сыскать. И на глаз, поворачиваясь к электрической лампочке, он поднял в руке бокал, как самая сверхранняя заря и на вкус. Прихлебнув из бокала, он поставил его на стол. — Тут тебе и полынь, и донник, и вообще помесь радости с грустью. Ежели б я захотел, я б за это вино мог на всяких там дегустациях золотые медали с дипломами получать. Да мне они ни к чему. Ну, а раз оно тебе нравится, Будулай, то значит, пей. Он опять взялся за графин. Будулай поспешил прикрыть свой бокал рукой. — С меня хватит. У Шелухина дернулся ус на одной стороне губы. — Насильно я тебя не собираюсь заставлять. Что-то ты слишком мудрый стал, Будулай. Ну, тогда и я не стану больше пить. От этого Золотовского меня сегодня совсем развезло. Он покачал за горлышко графин. Ложись-ка здесь, на диване, а я заберусь куда-нибудь в самый дальний куток, чтоб тебе не слышен был мой храп. Нормальному человеку со мной будулай под одной крышей. Невозможно уснуть. Но, уходя, он все-таки не забыл прихватить с собой и графин с остатками красного вина. Вставшая со своего места в углу овчарка, сонно потягиваясь, поплелась за своим хозяином на вторую половину дома. Все-таки утром на прощание он еще раз требовательно спросил у Будулая: «Вчера ты так и не ответил прямо на мой прямой вопрос. Что мне, по-твоему, надо делать?» Не хотелось Будулаю и на этот раз ему отвечать. С какой стати было ему записываться в судьи чужой жизни, если и себя самого не всегда можешь до конца понять? Но тут из-за обшитой белой цинковой жестью двери винного подвала из низов дома появилась жена Шелухина и остановилась на пороге, с откровенной неприязнью, глядя на того, как прощаются они друг с другом. Это впервые Будулай увидел ее. Да, конечно, сразу можно было сказать, что она на много лет моложе его фронтового друга. Но что-то неуловимо старило ее. Может быть, это складка губ, сомкнувшихся чересчур плотно, а может и откровенно неласковый взгляд из-под черных густых бровей. С седла мотоцикла Будулай кивнул ей, дотрагиваясь рукой до края своей шляпы, но она не ответила ему ни каким-нибудь самым легким движением, ни единым словом. Клеенчатый с бурыми пятнами и потеками передник был на ней, а в руке она держала связку больших и маленьких ключей. Одним из них, должно быть, запирался и этот большой полукруглый замок, выглядывающий из-за ее плеча на обитой цинковой жестью двери винного подвала. И тут Будулай, уже надавив ногой на педаль мотоцикла, неожиданно для самого себя сказал всего одно слово своему фронтовому другу — бежать. По ночам в прибрежных талах за Доном и в вербном лесу на острове шуршало и трещало так, как будто там стадами бродили забытые нерадивыми хозяевами телята, и ни единой лодки не оставалось на приколе у хуторского берега. Неутомимо хлюпали весла, раздавался над водой откровенно счастливый воркующий женский смех вперемешку со стыдливо приглушенным мужским. И хотя бдительные старшины, соблюдая строжайший приказ своего начальства, зорко стерегли расквартированных по хутору курсантов, у каждого дома не поставишь по старшине. А этот большой казачий хутор, на километр растянувшийся по берегу Дона, смахивал скорее на станицу. А на утро на осенних огородах и виноградниках женщины обменивались между собой самыми последними известиями и сводками с переднего края этой минувшей ночи любви. Катька аэропорт, состригая секатором с виноградных лоз гроздья и укладывая их в плетеную корзину, то и дело разгибалось и потягивалось, похрустывая всеми косточками. «Эх, подруженьки, мне бы шас наподобие Валентины Терешковой вокруг земли полетать!» Подруженьки недоумевались, какой же это стати, Катька. А чтобы вы за это время за место меня норму выполняли, а про меня по радио бы сообщали. У космонавта Екатерины Калмыковой в данный момент по графику отдых.